И целый вечер при Тасе, при Корнее рассказывал о себе. Целый роман рассказал. Сначала он отнесся к этому своеобразному сватовству, к которому с тревогой и волнением готовила его Тася, с некоторой скептичностью, хотя принял гостя приветливо. Слушая Забавского, думал: «Давай, давай, трави. Говорить ты умеешь, я послушаю, но не думай, что развешу уши, как Тася». Жену мысленно упрекал: «Слишком преданно, зачарованно смотрит она в рот жениху Перестарку». Но втайне и любовался ею, ее совсем девичьей, трепетной взволнованностью. Даже пылала вся, даже дыхание у нее перехватило. Даже тогда, когда он, пригласив на помощь Яшку Коченка, тогдашнего секретаря сельсовета, пришел свататься к ней самой, Тася так не волновалась, больше смеялась, шутила, пугая его, круша надежды, хотя перед этим они обо всем договорились. А за дочь, которая в это время где-то, возможно, сбивала каблуки, выступая в танцевальном ансамбле, чилище, так глупо и передрожала, что потом до утра уснуть не могла. Но вчера случилось что-то необычное и с ним самим. В какой-то момент Забавский своим рассказом будто разрушил преграду, отделявшую писателя, секретаря парткома, человека с университетским образованием от него, простого шофера. Александр Петрович словно приблизился и стал своим деревенским парнем, как все честные добранцы, независимо от того, кто из них что окончил, кем стал в жизни. Исчезли его, Ивановы, скепсис, недоверие, настороженность. Невеселую и, безусловно, искреннюю исповедь Забавского о его легкомысленной женитьбе он слушал с внимательной серьезностью, которая и радовала, и пугала Тасю. В этом Тася призналась ночью. Ивану понравилось благородство Забавского. Ни одного плохого слова о своей бывшей жене не сказал, кроме разве того, что она жертва определенной среды. Наоборот, винил себя, что у него, писателя, психолога, не хватило силы воли, умения, такта оторвать ее от этой среды, от дома и тряпок, за которые она держалась и без которых, выходит, не мыслила жизни. Ивану даже стало немного по-отцовски жаль эту незнакомую Эльвиру, Варьку, как называла ее Заловка. Вместе с тем он радовался, гордился, что его дети не такие, потому что его жизнь не похожа на жизнь того бухгалтера. Вале не нужен ни дом, ни шмотки, Валя как мать. Тася, акушерка из зажиточной семьи, модница, пошла за него, тракториста, сироту, у которого и штанов-то приличных не было, пошла в хотенку, где троим негде было повернуться. И любить Валя будет, конечно, как мать всю жизнь, со всей женской искренностью. И впервые, слушая Александра Петровича, Иван подумал, что было бы, пожалуй, простительно, неумно, чтобы он, как кулак какой-то, самодур, стал у дочери на дороге, помешал ее счастью. Правда, какое-то время он еще внутренне сопротивлялся, и, боясь уже себя самого, боясь, что он скажет не то, что нужно, с волнением, похожим на Тасина, ожидал, когда секретарь заговорит про сватовство. Но Забавский и тут проявил себя тактичным и по-умному хитрым человеком. Не стал ни свататься, ни говорить без Вали о своих чувствах к ней. Это тоже понравилось Ивану, хотя испугало и разочаровало Татю, та подготовила себя к большему. После рассказа Забавского о себе они хорошо, как близкие люди, с полным взаимопониманием, поговорили о совхозных делах. Только Иван осторожно обходил больную тему про полицая. Александр Петрович, безусловно, почувствовал это и тоже не затронул его боль. под конец их позднего, трезвого застолья, выпили за весь вечер бутылку вина, Тася поняла, что произошло самое важное. Они узнали друг друга, душевно сблизились.